Глава 6. Зачем они здесь? Зачем этот шум? Голова раскалывалась, во рту пересохла и отдавала привкусом рвоты. Глаза с трудом открывались. Энди Джонс переводила взгляд Сары на Кэрри, силясь понять, что им от нее нужно. «Саре нужно где-то пожить. Меня вторая комната занята, там...» «Да что случилось-то?» Энди попыталась встать, схватилась за голову и со стоном упала на диван. Вчера все пошло не по плану. Таблетки не сработали. То ли из-за истекшего срока годности, то ли... Да какая разница? Весь день и всю ночь ее рвало. Тело било крупная дрожь. Она почти не могла двигаться и даже позвать на помощь. К утру стало лучше. Но тут пришли эти двое. «Это Дэн», — Сара говорит. Сара говорит. Сара пока ни слова не сказала. Трясется, как продрогший котенок. «За что мне все это?» Эти огромные глаза, кажущиеся еще больше на осунувшемся лице, кричали о помощи, но так хотелось проигнорировать крик. Рассказ Кэрри звучал как сюжет второсортного триллера. Девчонка находит пропавшего отца, но тот оказывается злодеем и пытается ее убить. Вот только сложно представить Дэниела Фрая в этой роли. Улыбающееся лицо с плакатов предвыборной кампании впечаталось в мозг. Ей надо где-то пожить. Кэрри уже выходила из себя и все время поглядывала на левое запястье, стянутое ремешком золотых часов. Классика. Энди не успела ничего ответить, как раздался настойчивый стук в дверь. Не дождавшись ответа, в гостиную влетела Ирен. «Там... Грейс...» Она задыхалась, еле могла говорить и выглядела так плохо, словно только что выписалась из палаты реанимации. «Грейс, кровь. Много крови, вся в порезах. Ужас. И вот что? Кто это мог быть?» Происходящее начинало напоминать страшный сон. Еще один труп, еще одна палочка с именем жертвы. «Что это? Что за дурацкий розыгрыш? Андре, теперь Грейс!» — верещала Ирен, вертя в руках маленькую деревянную палочку в дрожащих руках. «По-твоему, это просто кто-то шутит? Уивелин тоже была такая. Примерно». Холодно ухмыльнулась Кэрри. Порылась в кармане брюк и передала Энди еще одну палочку. «Я тоже видела такие. У Юэля». Едва слышно вставила Сара, обвела всех напуганных взглядом. Я отдала ее Грейс. Из второсортного триллера ситуация преображалась в детективный сериал. Кто-то начитался Агаты Кристи и решил устроить новые версии истории про негритят. Но кто это мог быть? Кроме них в поселке никого нет. Кэрри? «Возможно. Та еще чертова стерва и явно нервничает. Сара. Сложно представить девчонку в роли кровожадного убийцы, но на такую подумаешь прежде всего. Хотя откуда ей знать про игру и палочки? Она тут даже не бывала до этого, хотя могла слышать от матери. Ирен. Это подходит. Выглядит как бедная овечка, но в таком омуте может скрываться много чертей. Олден. Чертов алкаш. Но он тоже мог допиться. До сумасшествия. Дэниел. Пожалуй, самый подходящий на роль убийцы. Есть, конечно, еще Мартин, но тот сидит в камере. Я его выпустила вчера. Прошептала Ирен, переводя перепуганные глаза с одной на другую. Ну что за идиотка? Это могла быть Кэрри. Снова подала голос Сара. Грейс боялась ее и просила ничего не говорить про палочки. Боялась? Меня? Кэрри душил истеричный смех, хотя ничего смешного в ситуации не было. «Да вы знаете, кто такая ваша Грейс?» Детективный сериал трансформировался в фильм ужасов. Почти разложившийся труп в подвале дома, старый телефон с ужасными подробностями событий двухлетней давности. По словам некой Кристины, ее заперли в подвале и оставили умирать. Одну, без еды и воды. Она кое-как перебивалась очень недолгое время, но... И этой тварью, решившей, что имеет право распоряжаться чужой жизнью, оказалась Грейс. Хотелось все забыть, как страшный сон. Снова наглотаться таблеток, но на этот раз, чтобы точно, без осечек. Потом пришла злость. Такая знакомая, которую Энди привыкла подавлять в себе, выливать в новое достижение, новый трофей, новый успех. «Если вы не верите, я принесу телефон». Голос Кэрри наконец-то дрогнул. Хоть какое-то проявление человечности. Она ушла, оставила их троих переглядываться в попытке найти подходящие слова. «В одиночку мы проиграем?» — мелькнула в голове мысль. Нам надо держаться вместе, чтобы все оставались на виду. Только так мы сможем выжить». Голос срывался на фальцет, но и черт с ним. Это не совещание в совете директоров и не встреча с потенциальными инвесторами. Вопрос касается ее жизни, с которой еще вчера Энди готова была распрощаться, а теперь держала крепко каждой клеточкой тела. «А что с остальными?» — кивнула Ирен в сторону двери, будто там столпились, подслушивая остальные жители поселка. «Олден меня спас», — проблеяла Сара. «Он не опасен». «Да ты откуда знаешь?» — огрызнулась Ирен, но тут же сникла. Мысль о том, что хоть кому-то можно доверять, обнадеживала. «Никому нельзя доверять», — заявила Энди. «Олден хоть и сраный алкаш, но может быть опасен». «Дэниел, вот кого нужно бояться больше всего». Если верить словам девчонки, он уже пытался ее убить. Если верить словам Ирен, он пытался ее напоить до беспамятства, чтобы свалить всю вину на нее. Хитрый сукин сын. С таким надо быть осторожнее. Принесенный из дома Дэниела Фрая обогреватель делал свое дело. Глаза закрывались, по телу пробегала волна расслабления. Впервые за последние дни, с тех самых пор, как приехала в этот дурацкий поселок, Сара Уайт чувствовала себя почти как дома. Вот он, перед ней, ее отец, гадкий ублюдок. Выглядит совсем паршиво, словно дворняга, пойманная службой по отлову животных. Он безопасен и для нее, и для всех остальных. Прикован к батарее цепью, ведущей к наручникам, найденным в чемодане Мартина Ньюмана. Как кстати. Тут ему и место. На грязном полу, с разбитой головой, в перепачканном бетонной пылью, заношенном за эти дни костюме. Пошевелился, приходит в себя. С трудом открывает глаза и снова закрывает. То проваливается в сон, то снова выплывает на поверхность. Скорее всего, он не видит ничего вокруг себя, не узнает ее, свою собственную дочь, которую этой ночью намеревался убить. Ублюдок. Сегодня, чаще, чем раньше, сидя на таком же грязном полу, подстелив теплый, провонявший чьими-то экскрементами плед, Сара Уайт думает о матери. Она ее любила и ненавидела. Она ее боготворила и готова была убить, воспользовавшись моментом, пока та налакается в очередной раз крепкого спиртного. Но еще никогда не чувствовала к ней такой благодарности, как сейчас. Может, не специально, но мать уберегала ее столько лет от отца. Знала, что он за фрукт. Пусть так. Так думать удобнее всего. Из-за этих мыслей вся жизнь кажется другой. Трансформируется. Преображается. Играет яркими красками. Если думать, что мать защищала ее, то можно простить все остальное. «Эй! Эй!» Слабый голос, почти шепот, заставил девочку вздрогнуть. Подобрав колени к груди, Сара сжалась в маленький комочек и старалась не дышать, чтобы не выдать своего присутствия. Хотя он все равно увидит, все равно узнает. И что сделает? Воды. Кто-нибудь. Он чувствовал себя плохо. Надо бы радоваться. Справедливость восторжествовала, но почему-то на сердце было неспокойно. Ей тоже плохо. Идиотка. Еще бросься его спасать. Бросилась бы, если бы не так сильно боялась последствий, если бы оставалась возможность убежать, раствориться в толпе, затеряться в огромном жужжащем облаке информации. «А, это ты?» Дэниел посмотрел на нее теперь вполне осмысленным взглядом. Попробовал дернуться, почувствовал, как натянулись цепи, удивленно обернулся назад. «Ах ты, сука!» Сплюнул на пол сгусток крови с осколками зубов. «Развяжи меня, маленькая тварь! Такая же крыса, как твоя мамаша!» «Так ты ее помнишь!» Сара поднялась с пола, прижалась к стене, не решаясь подойти ближе, оглянулась на дверь. «Где же все?» Они договорились, что всегда будут вместе, но Ирен побежала к этому своему писаке, а Энди принести немного еды. Кори вообще пропала, так и не вернулась с телефоном незнакомки, найденной в виде почти полностью разложившегося трупа в подвале их дома. Олден тоже где-то ходит, и слава богу. Он, конечно, спас ее вчера. Непонятно, что бы с ней сталось, если бы не он, но доверять ему... «Принеси воды, тварь! Да ты знаешь, что я с тобой сделаю, когда мы выберемся отсюда?» Голос стал громче, тверже, грубее. Он приходил в себя, наполнялся силами, становился прежним подонком, кандидат в губернаторы. Дэниел Фрай — сторонник поддержки Института семьи. Если не выдержат батареи или сломаются наручники, ей не сдобровать. Где же все? Ладно, давай по-хорошему. Ты меня отпускаешь, а я делаю вид, что ничего этого не было. Почему-то стало смешно. Сару душила истерика, пока она осторожно по стеночке огибала смердящее зловонными словами нечто. Чудовище, лишь отдаленно напоминающее отца. Она не собиралась отпускать его или приносить воды. Пусть сдохнет прямо на ее глазах, захлебнется собственной желчью. «Куда ты? Вернись!» На крыльце дышалось легко и свободно. Морозный, совсем по-зимнему воздух проникал в легкие, обволакивал каждую клеточку, очищал изнутри, вымывал эту грязь, в которую превратилась ее жизнь. «Ты в безопасности, ты в безопасности, ты в безопасности!» шептала Сара обветренными, потрескавшимися губами, глядя в пустоту, не видящими ничего перед собой глазами. Но поверить в это не могла. Никогда еще она не ощущала себя в безопасности. Сначала ждала подвоха от любящей выпить матери, потом ждала прихода социальной службы, которая заберет ее и отправит в детский дом. Теперь ждала очередного убийства. «Ты в безопасности». «Почему так трудно поверить? Убийца на привязи, ему не выбраться». «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, когда мы выберемся отсюда?» «А ведь он сделает, действительно сделает. Это здесь, прямо сейчас он никто, жалкая шавка на цепи. Но там, на большой земле, ничто не помешает задействовать связи и превратить ее жизнь в настоящий ад. У него получится, точно получится. Он не должен выбраться живым». Эта мысль пугала, но одновременно успокаивала. «Убить его — значит решить все проблемы». Скинуть тело с обрыва, сжечь все дотла и молчать, что когда-либо Дэниел Фрай был здесь. Он кричал и кричал, просил принести еды, потом рассыпался в ругательствах. Вдруг подозрительно затих. Сара осторожно заглянула внутрь, чтобы проверить, что случилось, но ничего не заметила. Ее отец все так же сидел на полу, привязанной цепью к батарее. Жалкое зрелище. Ее чуть не стошнило от внезапной мысли. «Я его дочь. Во мне течет его кровь». «Ублюдок.